Глава 15. Кандидаты на преступление. Сколько бы лет ни прошло, некоторые вещи не меняются никогда. Женское сообщество по праву могло считаться оплотом постоянства. В его застенках царила глянцевая красотища, но довольно уютная, что мешало ей окончательно превратиться в картинку из девчачьего журнала. Подвешенные над потолком облачка светильники, неистребимые ароматы ванили и клубники, легкая приглушенная музыка. В глазах рябило от розового, блестящего и толпы гостей. В такую не запустишь поисковый огонек, хоть тихо под шумок, хоть нет. Не поймешь, на кого именно он укажет, пока не влетит прямо ему в ошарашенную физиономию. А определять им направление опасно. Могут заметить. Придется искать менее быстрым способом, точечно осматривая ауры. Развлечения на весь вечер. Надеюсь, тайный адепт запретной магии не уйдет отсюда в ближайшее время. Не то я рискую потерять вечер зря. Я взяла бокал из сине-черного сока из эсмирской шокогромады со столика с угощениями, чтобы не разгуливать с пустыми руками. Сама же украдкой сканировала ауры встреченных студентов, ища в них энергию, подсмотренную в зале под крышей. Человек 20 проверила, и все мимо. В висках заломило от напряжения. Пришлось остановиться отдохнуть у входа в комнату, в которой шла игра в подземелье драконов. На вопросы и задания. Старое и идеально подходящее для издевательств над оппонентами. Сделанный из бокала глоток разлился во рту восхитительной кислятиной. Я на всякий случай поморщилась, поскольку девам из Ладоса не положено пить такое с непроницаемым лицом. Чуток отпустила. Я сосредоточилась на аурах игроков, вновь не обнаружив нужного отпечатка. Но кое-какие результаты это принесло. Из комнаты мне помахал Зюзер, в штатском с улыбкой до ушей. Что он здесь делает? Разве это не студенческая вечеринка? Если младший легионер решит бросить игру и составить мне компанию, то отделаться от него будет нелегко. Я помахала ему в ответ и попятилась в коридорчик, ведущий к туалетам. Врезалась в кого-то спиной, едва не расплескав содержимое бокала. Предчувствуя нечто паршивое, обернулась. «Место для встреч у тебя неизменно, Лейн!» Ухмыльнулся Дамиан так, что можно было писать картину «Самоуверенный самец в естественной среде обитания». Весь сиял, несмотря на полное отсутствие блесток. «Ты уже успокоилась?» «Нет, до сих пор рыдаю. Вторые сутки. Не просыхая». «Да». Обронила я, с трудом оставив другие просящиеся ответы при себе. «Извини, что так получилось на открытии». «Извиниться собирался я». «Да ладно, Атикус заставил». «Не думал, что так отреагируешь вчера», — продолжил Дамиан с явным неудовольствием и тщательно подбирая слова. «Не считаю тебя дурой. На самом деле у тебя неплохой потенциал. Мне жаль, если чем-то обидел. Я не хотел». «Я не обиделась, но расстроилась». «Нельзя быть такой ранимой, иначе на магической практике тебя сожрут гардские кусты. Они, знаешь ли, чувствуют неженок. Полить их горючими слезами — это и будет твой способ постоять за себя, о котором ты говорила?» Цитируя Лизу, «Божечки-кошечки, это лучшие извинения в моей жизни». «Благодарю за совет», — выдавила я, пытаясь его обойти. «Приятной вечеринки». «Да понял я, понял», — заявил он, двигаясь в сторону одновременно со мной. — Что к тебе нужен другой подход? — Мне нужен проход. В туалет. Дамиан галантно меня пропустил, и я направилась к озвученной цели. Рассматривать его сияющую великолепием ауру смысла не было. Отлично ее помню после связующего заклинания на открытии. Спиной ощущала провожающий пристальный взгляд, скрыться от которого удалось только за дверью. В туалете я побрызгала в лицо холодной водой, готовясь к повтору ментального сканирования. Если бы не приходилось колдовать максимально осторожно, было бы гораздо легче. Пройдясь по всем комнатам, кроме личных жилых, я почти прикончила бокал сока. Вечеринка набирала обороты, музыка становилась бодрее и громче. Я изображала интроверта, теряя боевой настрой и терпение. Голова гудела. От безрезультатно просканированных аур мутило похлеще, чем от любого алкоголя. Закралась крамольная мысль. Расслабиться и пуститься ненадолго во все тяжкие. Перенапрягаться вредно. Тряхнуть старину не получится за неимением оной, но новой задницей грех не потрясти. Я отставила пустой бокал, плавно покачивая бедрами в такт музыке и рассматривая парней поблизости. Симпатичных было немало, конечно. Вот только возникло чувство, что я на этом празднике жизни совершенно не по адресу. Будто ворвалась на детский утренник или вроде того. Какие-то дети кругом, ну. Отделавшись от пританцевавшего знакомиться кавалера, я обогнула по кривой дуге Зюзера, который вышел выполнять очередное задание по игре, и Дамиана, замеченного в обществе девочек из женского сообщества. Прокралась мимо хихикающей над чем-то Лавен и выскользнула во двор к бассейну. Над ним тщетно пыталась сгуститься рассеиваемая разноцветными лампочками темнота. В воде плавали надувные фламинго, девицы в купальниках бросали друг другу мяч. Летели брызги, раздавались смех и счастливые визги. У бортика толпился народ, наблюдая за захватывающим действом. «О, ты здесь!» В бок толкнули, сбив сканирующее заклинание. «Как на закрытую вечеринку попала? Признавайся!» Лиза в легкомысленном полупрозрачном платье. Увы, невозможно долго бродить в одиночестве, избегая знакомых и их внимания. «Новая соседка попросила включить меня в список гостей», — поделилась я. «Мэй со второго курса». «Ах, Мэй!» Прежнюю соседку знатно перекосила. Она зачем-то почесала под глазом. «Ясно». «Мне тоже, что у них какие-то сложности в отношениях. Второй курс, бывший Лизин первый». «Я хотела с тобой поговорить, как подруга с подругой», — доверительно сказала она, беря меня под локоть и отводя под обмотанное мигающей гирляндой дерево в саду. «Хотя, к моему огромному огорчению, я начинаю сомневаться, что мы подруги». «Почему?» «Потому что подруги не уводят чужих парней. Если бы я не допила сок в доме, то непременно поперхнулась бы. Мне известно про тебя и Зюзера», — добавила глубоко ущемленная Лиза. «Вы встречаетесь». «Нет. С чего ты взяла?» «С того, что мне рассказали. Ты его отзывала в укромный уголок парка во время поиска Флай, и ходят слухи, что в Легионе зачастила его навещать». «Слухи? Скверно. Связь с легионером, пусть и младшим, жирный минус в моей анкете для вступления в тайное сообщество. Вдруг потому и не приглашают к ним примкнуть». «Лиза, я отзывала твоего бывшего в место в парке, которое показалось мне подозрительным. Ходила к нему в отделение, потом всего дважды. В первый раз просить позволить отрядам снова собраться на поиски Лаи, во второй — собирать информацию о Киллиане Зинбери для нашего творческого доклада. На этом все. Правда?» Она недоверчиво моргнула, вгляделась в мое хмурое от честности лицо и выдохнула с облегчением. «А то я неожиданно осознала, что у меня к Зюзеру по-прежнему есть чувства». «Так он в комнате играет в подземелье драконов. Иди присоединись». Присоединялась на одну партию. «Зюзер меня игнорирует». «И ты поигнорируй. Главное, рядом крутись. Неважно, чем он занят. Пусть насмотрится на тебя вдоволь, пока тоже не осознает, что потерял». «Ты права. Попробую». Вся воодушевленная и решительная Лиза ушла в дом, принудительно разжигать в Зюзере былую страсть. Чудесно. Два в одном. И от меня отстанет, и его отвлечет. Не ровен час он доиграет, и мы опять столкнемся, а это мне категорически не нужно. Я вернулась к бассейну с ментальным сканированием наготове. И радостно обомлела. Есть! Врезавшаяся в память энергия исходила от девушек, попивающих коктейли на лежаках, под наряженной пальмой поодаль от основного скопления народа. Знакомая мне троица старшекурсниц. Худышка с глазами оленёнка, кудрявая стервочка с обманчиво миловидным личиком и блондинка с асимметричной прической. Старшекурсницы, с поисковым отрядом которых я пересекалась в парке. Как их там? Бонна, Дея и Виски. Вот вам и девочки-припевочки. Кто-то из них балуется запретной магией и состоит в тайном обществе. Подойдя ближе, я сконцентрировалась на их аурах. Это Виски. Именно ее энергию я засекла в зале под завязку, напичканном защитной магией. Не теряя ни секунды, я забежала в дом. Отыскала на втором этаже примеченный ранее стол со стикерами, нацарапала на одном из них: «Я знаю, чем вы тайно занимаетесь». Незатейливо, зато доходчиво. Всё-таки будет сегодня место настоящей самоуничтожающейся записки. Наложив на скрученный в трубочку стикер заклинания, я метнулась обратно во двор. Самым сложным было дождаться, пока девушки попросят вьющегося рядом парня принести им новые коктейли. Подкараулив его на обратном пути, когда он шел через скопление народа перед бассейном, я ловко подкинула записку в бокал с таким же коктейлем, который виски недавно допила. Расчет оправдался, именно его она и взяла. Отпила, поперхнулась попавшимся ей там стикером. Бонэ и Дэй оживились, возбужденно захлопав ладоши. До меня долетели обрывки их фраз про поклонника и креативную романтику. Отодвинувшись от любопытных подруг, Виски раскрыла записку и округлила глаза, глядя, как та, спустя пару секунд, осыпалась пеплом в бокал. «Ну, извини за испорченный коктейль. Все равно ты его наверняка теперь пить расхочешь». Реакция у нее была красноречивая, растерянное хлопанье глазами и неподдельный испуг. Головой она принялась крутить отчаянно, словно надеялась высмотреть отправителя. Народа во дворе немерено, поди вычисли. Подозванный парень тоже не пролил свет на то, откуда в бокале взялся сюрприз. Дэя с Бонной принялись настойчиво выспрашивать, что было в записке. Виски отмахнулась и коснулась сережки артефакта для ментальной связи. «Сработало!» — уверенно тайных сообщников оповещает. «По такому поводу можно устроить и внеочередное собрание. Правда ведь?» Отняв руку от сережки, Виски что-то буркнула подругам и погрузилась в глубокие раздумья. Высиживала шок недолго. Встала и направилась за новым коктейлем сама. По дороге я ее и выловила, сымитировав мягкое столкновение в толпе перед столиком с угощениями. Она не заметила ни меня, ни аккуратно повешенные на нее темные метки. А что, надо перенимать чужие действенные методы. Не буду же я ее выслеживать, прячусь по кустам. План, конечно, топорный, отчасти наивный. Срочно собираться всей шайкой после подобных посланий — вверх глупости. Но вдруг они умом не блещут. Порой придумывать сложные схемы без надобности. Учитывая, как удача на меня скалилась всю неделю, должна она мне, наконец, в чем-то улыбнуться. Иначе придется втираться в доверие и вступать в тайное сообщество, а мне всего-то нужно добраться до их книг. «Ты!» — настигло восклицание, заставив вздрогнуть. Меня обступила группка незнакомых студентов, тыкнувший парниша со смешной бородкой продолжил. «Это у тебя тест все специальности выдал?» «Я? У меня?» Не стала отрицать. «Вы бы не напирали на нее, язвительно произнесла девица в мокром купальнике. «А то расплачется». «Как грубо!» — цокнула я языком. «Уже слезы на глаза наворачиваются». «Забавная», — ответил комплимент другой парень, чья прическа напоминала перевернутый веник. «Главное, этому своему легионеру на нас не жалуйся». Счастье, что благодаря Лизе мне известна речь про Зюзера. «Почему? Будет забавно». Я с наплевательским равнодушием проигнорировала презрительные смешки. «Вас как зовут? Чтобы знать, на кого жаловаться». «М-да», — фыркнула экстремально накрашенная студентка в не менее экстремальной мини-юбке. «Пускают на вечеринку всякий сброд. При Марисе Раскис такого не было». Я слышала, что она тоже не стеснялась давать волю своим чувствам. Взгляд хамки от меня достался тот, после которого обычно у всех отпадают сомнения в том, что со мной стоит связываться. Держать все в себе вредно? «Я это уважаю», — примирительно протянула она. «Ты не злись, мы просто шутим». «Что тут происходит?» К нам протиснулась светленькая девушка из женского сообщества со спутником. «У вас какие-то проблемы?» «У меня». Охотно ответила я. С чувством юмора. Группка вокруг расступилась, похоже, решив закончить наше толком не состоявшееся знакомство. «Мы видели тебя на открытии», — узнал меня спутник, бдительный до соблюдения порядка девушки, приобнимая ее за талию. «Эника, верно? Не расстраивайся из-за случившегося там. У всех есть стыдные истории. Из всего можно извлечь урок и даже пользу». «Ты про себя?» — усмехнулась она. «Конечно! Если бы ваша бывшая председательница не подпалила мне на стадионе штаны, мы бы с тобой в итоге не начали встречаться». Занимательная история, наверное. Жаль, времени ее выслушать нет. Виски во дворе не было, и следящее заклинание подсказывало, что с вечеринки она ушла. Покинув затянувшийся для меня праздник, я пошла прочь от женского сообщества, ориентируясь на метку. Дошла до торговых рядов, Точнее, до ярко-красного домика, который обвивала тесными каменными объятиями статуя крылатого ящера. Бар — дыхание дракона. То ли ее тоже одолели мысли про детский утренник, то ли у Киллиана пророческий дар неплохо развит. Кстати, о нем. Можно было бы рискнуть и не сообщать о своих передвижениях, но предусмотрительность вкупе с иррациональным озорством победили, и я сделала это. Ментальный вызов с докладом. «Я иду в дыхание дракона». «Ты издеваешься?» — осведомился Киллиан. «Никак нет, товарищ легионер», — отрапортовала я, понимая, что никогда не нарывалась с таким удовольствием. «Я помню условный срок для грустных. Мне туда исключительно по нашему делу». «Тогда пришлю кого-нибудь за тобой наблюдать». По тону и не поймешь, всерьез предлагает или в отместку. «Исключительно в целях безопасности. Зачем же ставить под угрозу мою шпионскую операцию? Вероятно, меня ждет новое испытание, моего терпения». Ответила бы, но связь он разорвал. Видимо, чтобы не ставить под угрозу еще и упомянутое терпение. «А кто хотел привлечь меня к сотрудничеству? Не я это начала». Из разъявленной пасти дракона вырвались сгустки пламени. Не настоящие, но выглядело эффектно. В мое время здесь было заведение под названием «Розовая креветка», и репутация имела, так скажем, сомнительную. У местного бармена можно было достать интересные артефакты разной степени запрещенности. Обидно, что прикрыли. Мне бы нынче пригодилось. Над дверью, изрисованной языками пламени, нависала растяжка с рукописно выведенными буквами. «Подумайте трижды, прежде чем порог переступить». На старинное предание намекают. Там вечно голодный дракон делился мудростью с ищущими ответы путниками в обмен на то, чтобы их сожрать. Путников, само собой, не ответы. Перед этим трижды предупреждал о раскладе, для галочки обещая, что если заданный вопрос ему понравится, то он их отпустит. Никого не отпустил ни разу, конечно. Мораль сей басни, наверное, такова, что наивным идиотам не светит стать мудрыми, нечего и надеяться. Порог я переступила, не думая, поскольку и сама кого угодно могу сожрать и не подавиться. В холле красовалась стена со скаленной мордой дракона. По центру располагалась лестница, ведущая в подвальный зал. Стильный, дугообразная барная стойка, заполненные народом столики и диваны, зашторенная арка, видимо, ведущая в отдельную комнату. Мигала красная подсветка, грохотала тяжелая музыка. На сцене рычали в микрофоны драконьи детеныши, три штуки. Милота. Публика скакала бешеным галопом, выдаваемым за танцы. «Эта вечеринка нравится мне гораздо больше». Немного смущала табличка у сцены. «Осторожно, установлен защитный барьер, не расшибите лоб». Чую, неспроста его установили. И были тут некие прискорбные случаи. Я взобралась на высокий барный стул в дальнем углу, заказала воды со льдом, вынула его и с наслаждением приложила к вискам. Ломота в них ослабла, немного полегчала. Сканирующие чары в таком количестве — это боль. Благо, искомую блондинистую голову я разыскала по метке, затем автоматически пропавшей. Виски сидела в другом конце стойки в относительно обозримом пространстве и нервно теребила асимметрично остриженные пряди. Ждет кого-то? Это хорошо. Я тоже подожду. Сразу после получения разоблачительной записки тянет обсудить ее содержание со своими. Логично? Пусть и неосмотрительно. Время тянулось медленно, лед таял. Драконята гроулили так, что сотрясались пол и все, что на нем стояло. Изрезанная красными лучами и всполохами темнота позволяла оставаться незамеченной, но и собственное зрение приходилось напрягать сильно. Однако того, кто подошел к виски, я узнала моментально. Она вскочила со стула и взволнованно прижала руки к груди. Хладнокровно спокойный Дамиан Норвуд жестом поманил ее за собой, в зашторенную арку. Выходит, он при делах? Почему-то я не удивлена.